22 часа и 9 минут в российской столице. Всем здравствуйте. Меня зовут Алексей Нарышкин. Рядом со мной Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Приветствую. Добрый вечер. И мы про сегодня будем говорить Карлоса Пучдемона, президента Женералитата Каталонии. Человек, который сейчас постоянно в новостях. И вот прямо сейчас мы с вами в студии видим канал Евроньюз, который рассказывает про испанский кризис, про каталонский кризис, каталонский референдум. И нам даже выделили такой специальной плашечкой заявление президента Каталонии. Да, разных заявлений звучат в последнее время. 9 вроде бы октября уже будет какое-то объявленное некое решение о независимости. В общем, Карлос Пучдемон, о котором мы вам расскажем, это вот тот человек, который полтора, ну, чуть больше года назад возглавил этот регион. Будучи совершенно малоизвестным человеком на тот момент. Да, это правда. Ну, мэром он был Жироны, но все равно это не тот уровень. Конечно. Вот каким-то чудесным образом ему удалось стать лидером каталонским, и сейчас вот он, видимо, станет такой главной переговорной фигурой. А переговоры, ну, я не знаю, с Мадридом, видимо, могут вести. Ну, смотри, а вы верите, что Каталония сможет обрести независимость? Нет. А что же будет тогда? Будет война? Нет. А что будет? Я думаю, что будет трудный, мучительный процесс, исходящий из разного рода компромиссов. Ну, так сказать, тут сейчас это нам, наверное, по всей программе не хватит, но нам придется. Вот, кстати, у нас наш герой в экранах Евроньюз. Дело в том, что мне кажется, что эта тема каталонского кризиса, которая сейчас не сходит с головков газет, с телеканалов, новостных лент, она, в общем-то, крайне важна еще потому, что на то, как разрешится кризис в Каталонии, смотрят в самых разных странах. От России, Украины, там, не знаю, Азербайджана до стран европейских, до Франции, я не знаю, до соседей Испании со всех сторон. Дело в том, что те или иные форматы, так сказать, ну что ли, попыток получить больше прав, там, получить вплоть до независимости. Такого рода попытки существуют в самых разных регионах мира, в самых разных странах. Они, так сказать, ну там, в той же Великобритании, там, да, еще недавно прошел референдум. Шотландия, и прочее, да, по поводу Шотландии. Поэтому в Каталонии эта ситуация оказалась как бы наиболее острой. Она, так сказать, вылилась в такие массовые беспорядки. И, так сказать, вот король Испании Филипп буквально позавчера выступал, потом еще раз выступил. Он практически обвинил вот нашего нынешнего героя и стоящих за ним людей. Он выдержал паузу. Он обвинил каталонские власти в безответственности и неприемлемой лояльности. Нарушение Конституции. А они покушаются на единство Испании, национальный суверенитет, на право всех испанцев демократическим образом решать вопрос о совместном существовании. Да, но, конечно, даже старинный, вопрос вот всех такого рода референдумов, такого рода, так сказать, попыток референдумов. Как должно проходить референдумы? Только населяющими эту территорию людьми или, так сказать, всей страной о судьбе этой территории? Это вопрос, который в самых разных плоскостях стоит, в самых разных случаях. И здесь... Про разные случаи. Это же вот история, например, с Крымом. Как вот надо было по-хорошему, по совести решать вопрос с отсоединением Крыма от Украины? Наверное, должны были все украинцы собраться, как ты говоришь. Ну, там же украинская позиция в том, что у них, как бы, насколько я знаю, там в Конституции этот референдум не предусмотрен. Тем не менее, так сказать, вообще это идет, вообще-то говоря, это восходит, на мой взгляд, может быть, так это случайно, а, скорее всего, конечно, не случайно, безусловно, к соответствующим положениям решения Организации Объединенных Наций, где в одном документе, с одной стороны, говорится о праве нации на самоопределение, да. С другой стороны, говорится о нерушимости границ, так сказать, после военных странами, которые признали устав ООН. И это как бы два противоречия, потому что есть и то, и другое. И нигде не сказано ни в одном документе Организации Объединенных Наций, за каким из этих положений приоритет. И это тема, которая обсуждается на переговорах по всем территориям, где есть, так сказать, непризнанные или самопровозглашенные республики, земли там, и прочее. Сейчас, вот, например, к этому нашему герою, Карлосу Пучдемону и за ним стоящими политическим силам, так, тоже некуда отступать, он заявил о том, что они в ближайшее время заявят о своей независимости. Сегодня мэр города Жирон, это, кстати, мэр города, в котором он был раньше мэром, заявил, что Жирон перестает подчиняться испанским властям и будет... так сказать, только жить по своим собственным законам. Тут, конечно, свое слово должен сказать Евросоюз. Уже, который, кстати говоря, не одобрил этот референдум и не поддержал, так сказать, саму идею каталонской независимости. А вот тоже, вот, знаете, думаю, в последние дни, да, интересно, вот как все-таки в Великобритании удалось провести, например, референдум о независимости Шотландии, и сепаратисты они, собственно, проиграли. А здесь, при том, что говорили про референдум давно, вот как-то за долгие годы не пришли к единому мнению. Можно проводить, нельзя проводить. Но это же вот... Нет, почему? Получается, политики, которые сейчас находятся в Каталонии, и даже политики, которые находятся в Мадриде, они не способны просто общаться друг с другом. Ну, ты понимаешь, что дело? Вот смотри. Нет, конечно, живя в России, ты привел разницы. Ты привел пример Брексита, да? Не, не Брексит, это Шотландия. Нет, ну, там, Шотландия тоже продолжалась несколько десятилетий. И я думаю, что... Вот у меня это должно вызревать. Смотри, у меня такое предположение, что то, что так, центральная власть Великобритании согласилась на референдум в Шотландии, который, сторонниками независимости был проигран. Была уверена, что проиграют. Конечно, я уверен. Поэтому рисков никаких. Не только никаких, а я думаю, что они провели очень серьезные и не одни закрытые, открытые, да, радиологические исследования, да, которые показали, что у сторонников независимости нет шансов. Пожалуйста, хотите референдум? Ради так, бога. Вот, и дело, равно что и по... Это в том-то и дело, что парадокс в том, что еще некоторое время назад все опросы, об этом писалось много в испанской прессе, показывали, что у сторонников независимости Каталонии нет большинства у населения. Да, популистские лозунги сторонников независимости играют свою роль. Да, люди слушают голоса лидеров этих сил, ну, прежде всего, того же Карлоса Пучдемона, который и оратор хороший, и классический популист. Журналист вообще. Ну, я даже, честно говоря, даже один раз встречался. Да? Да, на профильных каких-то... Не-не, да, он возглавлял Каталонию. У нас очень... У нас вот в агентстве ТАСС, так сказать, очень тесные контакты с испанским информационным агентством ЭФЕ. Оно, естественно, имеет штаб-квартиру в Мадриде. А он в начале 2000-х возглавлял каталонское агентство новостей. И как-то у нас была конференция международная Европейского альянса информационных агентств в Барселоне. И, собственно говоря, ну, там она, так сказать, Испания представляла ЭФЕ, но он в качестве руководителя каталонского агентства там присутствовал, мы с ним общались, разговаривали, даже обедали вместе. Вот. Но тогда в них ничто в нем не выдавало будущего лидера популистов и человека, который поднимет знамя каталонской независимости. А вот и вы... также, понимаете, вообще есть страна басков в Испании, которая тоже сейчас, так сказать, то есть, и потом, понимаешь, вот это же, понимаешь, вот эти, в чем опасны такого рода популистские вещи? Они опасны, прежде всего, тем, что они совершенно не просчитывают последствия, и, собственно, их не особенно, как говорится, заботят последствия. Они выступают как бы за победу сейчас и сегодня и здесь. Понимаешь? А что там потом? А что потом, разберемся. Да. Главное ввязаться в драку, и в это, а что потом будет видно. И это очень такая опасная история, потому что Британия выйдет, допустим, ну, просто это, все аналогии плохие, я не аналогии провожу, но просто Британия, выйдя из Евросоюза, ну, мощная страна, она, наверное, со скопленными издержками, но, конечно, проживет без Евросоюза, если говорить про экономическую часть, тем более Британия островное государство, а что касается, так сказать, Каталонии, то как, что, чего, как они, так сказать, ну, не знаю, понимаешь, даже, так сказать, очень бедная Греция в условиях, когда стал вопрос о том, что она может оказаться вне рамок Евросоюза, тоже должна была пойти на попятный, потому что она, конечно, понимала, что будет сложности, так сказать, выживания. Поэтому сейчас я надеюсь, что это, если испанское центральное правительство сможет все-таки как-то наладить диалог с каталонцами. Вот сейчас мы с вами сидим в эфире, сидим. В прямом «Эхо Москвы», и приходит сообщение срочное от ТАССа, да. Кстати. Только ТАССу можно доверять. Ну, разумеется. И «Эхо Москвы». Ну, «Эхо Москвы», которое цитирует ТАСС. Да. В этой связке. Да, только так. Хорошо. Значит, вот сообщение. Жители Каталонии глубоко разочарованы позицией, которую занял король Испании Филипп VI в споре между властями автономии и испанским правительством после референдума о независимости. Тут как раз позицию короля мы чуть выше изложили. Об этом глава Каталонии Карлос Пучдемон заявил в среду в официальном телевизионном обращении. Ну, выдержки из этого обращения то, что мы видели сейчас по телевизору. Нет, ну, понимаешь, в чем дело? Испанцы, в том числе и каталонцы, у них все-таки король пользуется безусловным авторитетом. Особенно отец нынешнего короля. В том числе каталонцы. В том числе каталонцы. Они уважают короля. Да, они уважают короля. Короля не уважают, а власти не уважают. Это именно власти правительства. Нет, ну как вот. А видишь, король же не сразу, так сказать, высказал. Он выдержал паузу. Ему докладывали всякого рода результаты. Ему докладывали расклады сил. Понимаешь, он все-таки символ единства нации. Он символ очень многих, скажем так, правильных вещей для Испании. А вот если вы говорите, вот его отец был абсолютным нации, авторитетом. Значит, мало выступал. Вот, ну, вообще-то было больше не говорить, но нация не нашлась. Но не королевское это дело заниматься популизмом в ту или в другую сторону. Это вот то, что Рахой и его правительство, главное, они больше были сконцентрированы на своих таких внутриполитических дрязгах и, так сказать, попытками, так сказать, ну, что ли, найти внутриполитические в центральной власти свое, как говорится, понимание друг с другом, и упустили, они, конечно же, упустили каталонский кризис, они, конечно, мало на него обращали внимания, а, может быть, и не ожидали, что он выльется в такую серьезную историю. Ну, давайте про Карлоса Пучдемона, может быть, расскажем немного. На самом деле у него не такая интересная биография. Хотя вот, опять же, человек сейчас... А что ты понимаете, меня прости, вот для понимания на будущее, что для тебя является интересной биографией? Ну, я не знаю. Ты каждый раз говоришь, у него не такая интересная биография. Вот что ты хочешь? Вот человек там в партизанском отряде был, да, в джунглях. Например, там, да, я знаю, там, Африке, зарезал слона в детстве. Вот двух слонов. Да, вот что ты ждешь от политика, чтобы у него была интересная биография? Когда политик, например, попробовал себя в разных сферах. А наш герой... Подожди. Вот, минуточку. А наш герой только этим и занимался. Чем он только не занимался. Давайте тогда. Давай. Посмотрим. Пусть наши слушатели решат, интересно ли его биография или нет. Да, Адам? Значит, родился Пучдемон 29 декабря 1962 года в провинции Жирона. Многодетная семья. Он был вторым из 8 детей своих родителей. Это правда. Там же, кстати, в Жироне, как пишут, и живет вместе со своей женой Марселой, двумя дочерьми. Марсела румынка, и Пучдемон знает испанский и каталонский. Я, честно говоря, не знаю, там прям сильная разница. испанский талант. Ну, как сказать? Вот... Ну, как русский, украинский. Наверное, да. Да, конечно. Ну, знает английский, французский и румынский. Жена научила. Ну, с кем поведешься, с тобой не румынский, прямо скажем, он знает не шибко. Это просто... Проверяли? Ну, как это сказать? Нет, ну, просто это вот немножко... Так, надо шутить по этому поводу, что вот он дома с женой говорит на румынском. Значит, это же вряд ли правда. Ну да, там же на самом деле для домашнего общения, что принеси, подай, унеси, достаточно будет. Он вообще из семьи кондитеров. О, у него и папа кондитер, да, не и дед кондитер. Он, так сказать, это такой... Казалось бы, друг, нет, Карлос. Нет, так они хотели. И пироги. И там несколько детей пошли по этой линии. Ну, просто как-то не всем же быть, всем восьми кондитерами. Но и дедушка, и папа у него кондитеры. А у них прямо эта вывеска «Пучдемон». Какие-нибудь там торты от Пучдемона. Не, ну и потом, понимаешь, кондитерское дело требует определенной усидчивости, такой, знаешь, а он был усидчивый, это... такой шумный, такой любознательный во все. Но мог там прибежать, там, схватить кусок торта, который спекали, и все. И убежать, понимаешь? Да, для того, чтобы там прибежать из университета Жироны, где он выучился на журналиста. И у него дальше довольно долгое. Не, ну, и опять же, без каких-то... Он до учебы уже, как мы говорим, был стрингером. Он 16 лет уже работал корреспондентом в местной газете и был футбольным обозревателем. Оу. Да, он писал... Ну, вообще так, он больше всего занимался спортивными... В своей журналистской практике он занимался спортивной журналистикой. Но... А уже потом приобрел специальность филолога. Ну, вот на самом деле ничего не предвещало, что он займется политикой, потому что он был главным редактором издания «Эль Пунт», директором каталонского новостного агентства. Это вот, наверное, в этот период вы с ним, да, как раз встречались. 2002, директор газеты «Каталония Тудей», который публиковал новости о регионе на английском языке. А сейчас газеты руководит супруга, как раз вот эта румынка, Марсел. Ну, она уже давно, так сказать, владеет всеми испанскими и каталонскими языками, поэтому, ну, каталонский язык все-таки, ну, пусть у меня не сердятся специалисты-филологи, это все-таки, конечно, диалект испанского, поэтому, как мне кажется, хотя, думаю, что я не ошибаюсь здесь, но, может, меня и филологи опровергнут. У Пучдемона несколько есть книг, например, одно из названий «Каталония глазами зарубежной прессы». Также публиковал очерки о коммуникации и новых технологиях. И он был одним из основателей партии «Националистическая молодежь Каталонии» в Жироне, в его родной. Ну да, но тут надо сказать, что, мне кажется, и самое интересное, что, в общем, ты говоришь, он не думал заниматься политикой, но он уже в политику тихо-тихо... Ну вот в 2000-х, да, видимо, в 2006-м. С вами повстречался и постепенно, да, начал входить. Да, из протеста решил уйти в политику. С 2006 года он член парламента Каталонии. В 2007 году участвовал в местных выборах в Жироне в качестве кандидата от партии «Конвергенция и Союз», но его кампания провалилась. Нет, стоп, смотри, тут надо понять, что вот он, пойдя в политику в 2006 году, то есть 11 лет тому назад, да, и вот эта партия «Конвергенция», и откуда он, собственно, был этим депутатом, в парламент Каталонии от своей провинции, да, так вот уже тогда... 11 лет назад они выступали за выход Каталонии из Испании. Это не то, что он, понимаешь, вот вчера проснулся и стал... Ну, сказать, знал, куда шел. 11 вот, да, лет, ну, это все-таки срок. То есть, это его философия, это его подходы, это его, так сказать, политическое кредо. Поэтому здесь, так сказать, у него четкая позиция уже 11 лет. В 2011 году он стал мэром своей Жироны. В 2015 году получил должность председателя Ассоциации муниципалитетов за независимость. Не, ну, 5 лет работал мэром в этом же районе. Да. И все эти годы всегда, где он не выступал, писал статьи. У него, кстати, как мы уже говорили, перо неплохое, все-таки он журналистом не зря работал. Он много публиковал статей в местной прессе, много выступал. Правда, на своем региональном уровне, вот в Жироне, так сказать, реже в Барселоне, но все время говорил о Каталонии будет независима. Мы будем жить свободно. Мы не должны... Ну, обычно говорят, считают, что они кормят Испанию. Да? Вот мы не, да, должны, конечно, кормить Испанию. Мы богатая страна. Каталония, так сказать, Понимаешь? И постепенно это, знаешь, вот овладевало массами, как говорится. Он постепенно... Ну да. Но если одно и то же повторять много. Одно и то же повторял. Потом пытался проводить примеры, что вот мы единственный богатый регион, у нас все есть. Вплоть до... Хватит кормить Мадрид. Да-да-да. Вплоть до футбольной команды Барселоны. Что мы Барсы, так сказать... Нет, это не Реал Мадрид, который целиком состоит из этих самых... Нет, из приезжих, так сказать. Гастарбайтеры. Да-да. У нас здесь свои каталонские ребята играют. Хотя тоже не так, конечно. Вот. И так далее. То есть, вплоть до этого. Сейчас я потерял, подождите. Важно что? Знаете что? Вот, когда он был мэром Жирона, оказывается, сыграл ключевую роль в проведении в этом городе съемок популярного на весь мир сериала «Игра престолов». Некоторые эпизоды 6-го сезона были сняты именно там. О чем такое значение ты этому придаешь? Ну, потому что «Игра престолов» популярный сериал. Не, снимали. Сериал популярный. А он, значит, лоббировал. Лоббировал, зазывал, приезжали, я не знаю, просто это вот часть биографии, без расшифровки я могу предположить, что режиссеры искали некие такие хорошие виды, какие-нибудь, может быть, старые. Нет, ну это красивые места, о чем ты говоришь, это очень красивый регион этот самый, это провинция Жирона. И появился такой Пуч Димон и говорит, сюда в Жирону снимайте, здесь красиво. И что интересно, почему стоит обратить на это внимание, потому что туристы начали еще в большем объеме. Во-первых, вообще в Каталонии очень много туристов, в Барселоне, конечно. Все люди очень любят. Кстати, Барселона прекрасный город, и Каталония край. И, так сказать, и кухня, кстати, кухня каталонская отличается от, собственно, испанской. Давайте, скажите как-нибудь блюдо, чтобы мы... Я название боюсь. Я боюсь. Паэль или что? Или во-первых, нет, ну, они очень мясо вкусно готовят, замечательно вкусно. У них вина прекрасные. Я не ел с утра ничего, поэтому я сейчас начну говорить, то мы даже на новости не прервемся, потому что... Будем мешать, я с широкого ручья. Знаешь, помнишь, как сказал... Нет, еще 10 секунд у меня есть. Фуэш говорит, Остап с утра ничего не ел, его несло. Вот у меня сейчас такое состояние в эфире. Михаил Гусман, Алексей Нарышкин, программа 48 минут, новости, реклама, потом продолжим. 48 минут. Половина 11 в Москве, в студии Яков Широк. Мы верим, что услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо. Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа. «Эхо Москвы». Слушайте радио. Остальное – видимость. Мы уже в эфире. Карл Поппер, потом мы выясним, кто это такой. Михаил Гусман, вы его сейчас слышите. Первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Я Алексей Нарышкин. В программе 48 минут мы рассказываем про Карлоса Пучдемона, президента генералитета Каталония. Ну, можно просто сокращенно президент Каталонии. Начальника Каталонии. Начальник, президентом. Он как раз очень хочет стать президентом Каталонии. А он пока именно президент генералитета. Ну, понимаешь, вот мы начали говорить, Каталония действительно для понимания, вот ты сказал так с иронией, как говорят, хватит кормить Испанию. Но они действительно одна из самых благополучных районов Испании. ВВП вот в этой области, например, чтобы ты понимал, больше, чем всей Португалии. Да, вот, у нас в утреннем эфире был журналист испанский Рафаэль Маньюек. Я его слушал, кстати, он очень разумные вещи говорит. Да, он говорит, что вообще Барселона, Каталония в целом на туристах зарабатывает гораздо больше, чем... Например, ну, вся Испания понятна, чем Италия. То есть это пример даже для европейских стран, как, не знаю, там выстраивать бизнес, инфраструктуру, как делать регион привлекательным. Хотя, конечно, во многом это обусловлено не какими-то особыми условиями для предпринимателя, сложилось исторически. Несколько важных вещей. География, климат. Для понимания нашими слушателями. Ну, действительно, так сказать, там есть бедные районы, Испании, ну, относительно, конечно, там Андалузия, Валенсия, Мурсия, это все, конечно, районы, регионы гораздо более бедные, чем Каталония. Но тут откуда вообще, скажем так, ноги растут у этого кризиса? Сепаратизма? Нет, сепаратизма, ноги тут, наверное, вот совсем из давних мест, а вот конкретно нынешнего кризиса, который основан на сепаратизме, дело в том, что, значит, вот испанский финансово-экономический кризис, который, в общем-то, был достаточно долго продолжался, так сказать, начался он так в 2007 и, скажем, 2015 где-то он продолжался, он как раз и был, послужил очень серьезным фактором, который обострил отношения между Каталонией и центральным правительством. Там в Барселоне специальный департамент экономики каталонского правительства, они подсчитали, что Каталония, как субъект королевства Испании, как бы дискриминируется центральным правительством. И они, вот, например, вывели такую цифру. Так, к примеру, в 2010 году каталонцы внесли в бюджет Испании налогов в сумме чуть ли не 120% к общенациональному уровню. Вот. Все по разным регионам, понимаешь, здесь за 100, больше, чем за 100. А субсидии, которые вернулись, меньше там, на несколько процентов, чем в среднем по стране. То есть платят больше всех, а возвращаются к ним в виде субсидий меньше, чем другим. И это, конечно, взбесило уже тогда. Но тогда это не сколько проникало в массы, сколько, скажем так, в каталонскую власть. Но на этом они поняли, что можно, так сказать, и к массам обратиться. Вот смотрите, что получается. Мы, каталонцы, столько даем в центр, а они наши, так сказать, завоеванные вашим честным каталонцем трудом, денежки распределяют по всей Испании, а нам даже то, что им полагается, и то не додают. Вот грубо, как вот опять король Испании, а? Обманщики. Да, и вот так получилось. И вот что произошло? Именно тогда, в 2015 году, после того, как это было раскрыто, и как бы всеми возможными средствами массовой информации Каталонии донесено до ушей и сердец каталонцев, то впервые социологи посчитали, что количество сторонников автономии Каталонии тогда превысило планку 50%. Вот. Но давайте напомним, что вообще референдум говорят о том, что 90% проголосовавших поддержало независимость Каталонии, но проблема, мне кажется, в том, и это не надо забывать цифру тоже, что на самом деле явка-то составила 40%. И как бы сложно говорить о том, что это... все каталонцы, подавляющее большинство, хочет отделиться и хочет независимости. Это вопрос, так сказать, позиции. Если ты на позиции, скажем так, человек, который признает этот референдум, то ты можешь оперировать этими цифрами 90% и так далее. Если ты как бы... Но никто не говорил, что есть порог явки. Да. Да, понимаешь, и так далее. А если ты на позициях, так сказать, центральной власти, на позициях испанского короля, который считает, что этот референдум незаконный и неправильный, и, соответственно, не состоявшийся по сути, то тогда, так сказать, ты в другом, на другой стороне баррикад. Это же не только позиция короля, было решение суда, Верховного суда Испании, который сказал, что никаких референдумов. Не, ну смотри, ведь решение о референдуме было принято не когда-то, а конкретно 23 января, в день моего рождения, как раз 23 января 2013 года. И у моего. Да. А? И у меня тоже день рождения 23. Ну, мы с тобой же поэтому ведем, как выяснилось, у нас по этому принципу... Только поэтому. Да, так сказать, решил, так сказать, в одном эфире Венедиктов пригласить. Да. Да. Так вот, как раз парламент Каталонии 23 января 2013 года, то есть тихо-тихо, 4,5 года тому назад, принял декларацию, где было сказано, так сказать, что называется черным по белому, что Каталония – суверенный политический правовой субъект Испании, и тогда же был заявлен о референдуме по поводу его статуса. Вот я думаю, что тогда как раз центральная власть Испании и должна была, вот что называется, на это обратить самое большое внимание. И тогда, когда это была просто декларация. Никогда декларация уже и заявлено, что будет референдум. Вот тогда надо было уже провести всю агитационную работу, бросить какие-то силы, начать переговорный процесс, я не знаю, какие-то финансы как-то бросить в Каталонию. Не знаю. Но факт остается фактом, понимаешь, уже в сентябре этого года, по данным социологической службы, так сказать, которая делала опрос для известного издания «Эль Эспаньол», за независимость уже выступало чуть больше. Но все-таки там 50 и там сколько-то десятых процентов. И это уже, конечно, насторожило центральную испанскую власть. «Эль Эспаньол», я так понимаю, аналог нашей российской газеты, да? Нет, не совсем. Ну, неважно. Смотрите, до чего довели всю эту историю. Появилась как раз уже вот с избранием Пучдемона на должность президента Женералитата, появилась дорожная карта даже по, скажем так, обретению независимости. Она предусматривает, предполагает создание собственной конституции, ну, понятно, как у любой независимой страны, и различных институтов власти, таких как армия, Центробанк и органы юриспруденции. Ну, вот это... Понимаешь, что еще... Давай так, в школе мы такие с тобой... Эксперты, да. Каталоноведы, то давай скажем, что историческая Каталония, ну вот в сегодняшних современных границах каталонских, это, кстати сказать, туда же входили, между прочим, нынешние французские восточные Пиренеи, она находилась, между прочим, под властью не испанских, вот там, скажем так, тысячу лет тому назад. А французских королей. И в средние века она входила в состав так называемого Арагонского королевства. Она имела свой парламент с 14 века, органы управления, но как бы это все было недолго, она постепенно их утратила, эти привилегии. Она потеряла Каталонию уже в начале 18 века свои северные земли, которые Франция забрала себе. И уже только где-то, по-моему, 1700, по-моему, если память не изменяет, в 15-м, что ли, 14-м году Каталония по завершении войны за испанское наследство вошла в качестве провинции в состав Испании. То есть она в Испании 1700, по-моему, 14 там, или 1715 года. С начала 18 века. Отделиться Каталония, свою первую попытку от Испании, от королевства, предприняла уже в самом конце 19 века. Так это цивильно или с мечами, с саблями? Нет, были переговоры длинные. Их все-таки убедили остаться. И проблема была в том, что оставшись, так сказать, в составе Испании, и это как бы с поколения в поколение передавалось, они, конечно, очень сильно испытывали давление в 19-м, в 20 веке, между прочим, это совсем было не так давно. Некоторые даже помнят, старожилы ветераны, достаточно сильные гонения и на каталанский язык, и на культуру, на политические институты, особенно во время диктатур, там, Прима де Риверы, или совсем недавно относительно во время диктатуры Франко. Более того, уже в середине фактически 20 века каталонское независимое государство, правда, в рамках Испанской Республики, существовавшей тогда, провозгласил президент Луис Кампанес, это было в октябре 1934 года. Франкисты его, конечно, благополучно расстреляли. Но вот этот, ну что ли, ген, если хочешь, независимости, в политических кругах, у народа Каталонии, он этот ген никуда не делся. И уже абсолютно недавно, это было конец 70-х годов прошлого века, то есть сколько там, меньше 40 лет тому назад, каталонцы получили право называться автономным регионом, и более того, был узаконен каталанский язык. И это было узаконено и как бы принято в уставе Каталонии. Ну, я, насколько понимаю, там каких-то вопросов именно с притеснением населения там, по, ну, что ты, по поводу преподавания языка не было. Во время Франка притесняли самый последний период. Нет, самый последний период. Нет, все там достаточно было хорошо. Исключительно деньги, кэш. Процесс был запущен. Вот Бигвордов шнур, он не был погашен. Он все время тлел, искрил, дальше горел, который все вел и привел к вот этим событиям последних недель. 10 лет назад парламент региона, кстати сказать, каталанского, принял, совсем недавно, извини меня, принял устав, который расширил права каталонцев, это они сами себе их приняли, да, и прозвали себя отдельной нацией. То есть они как бы не испанцы, они каталанцы. Каталонцы, так их себя называют. Опять-таки, естественно, высшая власть Испании в этом очень недовольна. Конституционный суд действие устава заморозил. Были разные иски, так сказать, каталонских властей в Конституционный суд. Естественно, каждый раз Конституционный суд вставал на позиции центральной власти. И в 2010 году Конституционный суд Испании постановил, что единственным государственно образующей нацией, признаваемой Конституцией, является испанская нация. И вот мне кажется, что это, ну, конечно, испанским судьям виднее, но поведение себя чуть более мягко, чуть более, что ли, ну, компромиссно с каталонцами вот эти 7 лет назад, 5 лет назад. Может быть, вот это самое стремление к независимости не было столь решительным и столь острым. Из последних заявлений, ну, не сегодняшних, а вчерашних и заявлений сегодня утром Пучдемона, нашего героя, вот что он говорит. Он не согласен с заявлением Европейской комиссии, которая назвала события в Каталонии внутренним делом Испании. Вообще, довольно наивный человек, и правильно его вы называете популистом, потому что, ну, нет... Не в глазах всего мира популист. Хотя, вот я говорил чуть выше о том, что дорожная карта, она принята, она рассчитана на 18 месяцев, и создание института, все прочее, нет же, на самом деле, стратегии, потому что, ну, как можно говорить о независимости, если ты не можешь заручиться чьей-то поддержкой? Слушайте, даже в Донбассе эти ребята, я не сторонник, понимаешь, всегда налоги, они всегда... притягивают. Должна быть свои... хотя бы одна сторона, которая тебя поддерживает. Минуточку. А они в этом направлении абсолютно одни. Смотри, он 2 года, Пучдемон, находился во главе автономной области. И 2 года его парламент, который он возглавлял, все время принимал какие-то резолюции, законы, декларации, опять резолюции, опять законы, которые... как он считал, как считала элита политическая в Каталонии, создавала, как по их мнению, правовую базу как раз вот для этого самого референдума. То есть не то, что в одночасье мы произошло. Все, завтра референдум. Они шли к этому несколько лет. А Мадрид проморгал все. А Мадрид как бы все время как бы не реагировал, ну, как бы, наверное, конституционные суды какие-то были, но тем не менее. Думали там, что все это шуточки. Понимаешь, смотри, все время Мадрид подавал это дело, на эти решения, оспаривал в Конституционном суде. Да. Конституционный суд каждый раз аннулировал эти решения. Но те стали на своем. И несмотря на то, что Конституционный суд все это отменял, в ночь с 6 на 7 сентября это показывало местное телевидение. Пуэлемон вместе с членами каталонского правительства подписал указ о проведении 1 октября референдума о независимости. Тут же возбудилась прокуратура Испании, тут же подали иски. Но, понимаешь, как это сказать, это вот правовые или псевдоправовые решения каталонских властей, они принимали и двигались шаг за шагом. Объявляли своему каталонскому населению, что вот так-то и так-то. Вот приходите на... И кроме... Вот как с этим было бороться? Вот они пытались, там, закрывали дубинки, участки. Дубинки, дубинки, да. Последний этап. Да, там, закрывали участки, там, реквизировали бюллетени. Но, понимаешь, как сказать, народ, когда все уже полумера. Двинулся, уже остановить было очень сложно. Ну, и, слушайте, а вот объясните мне, пожалуйста, вот эту историю. Да. Почему, на самом деле, не пресекали еще месяц назад всю вот эту деятельность так активным образом? Потому почему вот эту главу Каталонии нельзя было арестовать? Объясняю, объясняю. Например, если так боялись. Минуточку. А он понял, или недостаточно боялись? Нет, нет, нет. Ты всем тянет простым или в лучшем случае упрощенным решением. Для сложных решений вы здесь. Правильно. Поэтому я пытаюсь ответить. Испания... хотя тебе это, может быть, не нравится, является правовым государством. И то, что парламент принимает решение, это все-таки законно избранные члены парламента Каталонии. Это еще, значит, что можно с этим сделать, с этими решениями? Их отменить. Оспаривать. Ну да, юридически как-то. И это было проделано. Но дальше начинается вопрос права. Вот они считают, что легитимность парламента Каталонии такова, что на своей территории в Каталонии, приняв решение о референдуме, они имеют право его проводить и считать эти решения. Центральная власть считает, нет, это не так. Это, значит, юридическая коллизия. Значит, народ прислушался к мнению своего каталонского правительства и пошел на избирательные участки как мог. Центральное правительство поняло, что дело заходит слишком далеко, и пытался уже силовыми методами. Потому что, значит, понимаешь, если бы центральное правительство не вмешалось, и референдум прошел, то потом уже откатить назад было бы еще сложнее. И сейчас, понимаешь, но я думаю, что сейчас как бы все стороны сделали свои выводы. И, кстати сказать, мы говорим о Карлосе Пучдемоне, лидере Каталонии, человек, который сейчас достаточно неожиданно, может, даже для самого себя, стал самой популярной, скажем так, одной из самых популярных фигур на мировой политической сцене. Правда, неизвестно, что будет с ним завтра или послезавтра. Но факт остается фактом, понимаешь, там же уже сегодня мы наблюдаем, по-моему, даже, кстати, ваш сегодняшний гость утром об этом говорил, и в правящей элите, или, так сказать, Каталонии, не все так однозначно. Потому что, понимаешь, Пучдемону, нашему нынешнему герою нашей программы, по большому счету отступать некогда. Он должен до конца. Конечно же, и даже если он там, не знаю, даже если его арестуют, то он будет, так сказать, мучеником за свободу своего народа. По поводу ареста говорит, что это было бы ошибкой, которая изменит все. Если его арестуют? Да. Ну, я не желаю, чтобы его арестовали, но я хочу сказать, что я ничего не исключаю. Потому что, понимаешь, после того, в чем его обвинил король, а ведь король его обвинил, так сказать, иными словами, мятежником, понимаете? Да. Но бывают мятежи вооруженные, бывают мятежи невооруженные. Но вот это такой мятеж. Но, деликатный мятеж. Но там, понимаешь, но после того, как вмешались силовые структуры, вмешалась национальная гвардия, полиция, там были сцены полицейских, которые не хотели, так сказать, выступать, скажем так, государственного народа. Да. Конечно. Конечно, это очень такая тяжелая история, потому что вот сейчас, я думаю, что много ночей, много часов проходит в мыслях мадридских властей, как все-таки с этой ситуацией дальше, так сказать, разворачивать. Понимаешь? И, конечно, я думаю, что мадридские власти должны пойти на какой-то компромисс, на серьезный компромисс. В чем он будет выражаться? Понимаешь, мы не знаем всех деталей этого законодательства Испании, чтобы понять... Какое-то перераспределение, видимо, доходов произойдет. Будут больше давать, еще больше автономии. Не только, там, понимаешь, но я чувствую, что за этим внимательно следят очень внимательно следят во всем мире. В самой Испании, вот те же баски, мы об этом говорили. Опять-таки, те же шотландцы, которые после того проигранного референдума сразу заявили о том, что они готовятся к новому референдуму и так далее. Понимаешь, где-где, а в Испании точно горячие парни, и они на все это реагируют достаточно вот сейчас остро и решительно. Сейчас проходит одна забастовка, вторая забастовка, профсоюзники подняли народную забастовку. Рахой, ну, понимаешь, у нас программа сегодня не про него, но, на мой взгляд, не очень сильный лидер испанского правительства. Это показывало, средством этого и доказательством этого может служить то, что он с трудом собирал, так сказать,